Слава Господу, братья и сестры, за Божью благодать, что сегодня мы снова вместе в Доме Господнем. Как уже было замечено, такая замечательная мысль, что сегодня ты и я, мы оба стоим на святом месте. И хотелось бы чуть дополнить, что это место святое не только потому, что здесь присутствует Бог. Оно еще святое потому, что здесь говорит Бог. Потому что Бог, Он наполняет всю землю, правильно? Вот это вот место, где по-особому говорит Бог. И тогда, как те два мужа Божьих, как Иисус Навин и Моисей, поверили Богу или услышали то слово, которое сказал им Бог, они были впоследствии очевидцами Божьей славы, Божьего великолепия, слава нашему Богу. И мы сегодня счастливые люди, что находимся в Доме Божьем, в том месте, где к тебе и ко мне говорит Бог. И как важно иметь сердце слышащее для того, чтобы слышать. Я хотел бы поблагодарить вас за ваши молитвы, да, когда я был в прошлый раз у вас, говорил, что уезжаю в Луганскую область, имел возможность потрудиться там для славы Божьей. Благодарю, кто молился, хочу сказать, что опасностей не было, хотя каждый день стреляли, каждый день там рвалось неподалеку, ну, нас ничего не зацепило там. В километрах от нас было там в несколько, ну, до нас ничего не долетало, слава Богу. За 10 дней, которых мы там, я там пробыл, за 10 дней провели 14 служений, 5 евангелизаций провели. Были в такой поселок Крымское, это самая такая зона обстрела, где с той стороны, с другой стреляют, обстреливают. Евангелизацию проводили там, раздавали продукты питания, раздавали, то есть Слово Божие. Что интересно, меня удивило, люди стояли так, ну, все село собралось, там большое, там около 1000 человек, наверное, живет в селе. Собрались люди для слышания Слова Божьего. И я задал вопрос такой, есть ли здесь верующие люди? Знаете, все руки подняли. Там нету неверующих людей. Есть непокаянные, но верующие все. Все верят, что есть Бог. Знаете, там, где рвутся бомбы, невозможно быть неверующими. Невозможно. Не все говорят, мы знаем, что есть Бог. Когда, говорят, в подвалах ночевали, в подвалах, говорят, целый месяц, говорят, не выходили, говорят, с подвалов, с погреба, говорят, жили, говорят, я оборудовал там, говорят, место для того, чтобы, говорят, моя, говорит, мама, говорит, она лежачая, мы ее как снесли, чтобы постоянно, когда обстрелы, говорит, не успеваешь ее снести, она, говорит, такая весть, говорит. И мы, говорит, что и делали, только Богу молили. И говорит, слава Богу, говорит, как бы там ни было, говорит, ну и мы все живы, здоровые люди, говорит, бомбы падали в огороды, в заборы там дырявые такие, осколками побитые, то есть дома разрушенные, то есть сараи, говорит, все вроде рушится, но мы живы, и Бога благодарят. И знаете, я так посмотрел, ну, имели много служений, много труда братья там делают, и вот так вот сопоставил, наверное, с нами сегодняшнее время, думаю, мы не ценим то, что сегодня с вами имеем. Далеко не ценим. Посмотрев на них, как они Богу служат, в среди недели, кажется, среда, и брат говорит, с утра идем на собрание. Я говорю, как, ну, все ж на работе вроде, огороды у людей, но 9 утра, смотрю, пол молитвенного дома людей собралось. Люди и утром, и вечером идут спешат для того, чтобы пережить Божье присутствие, Божью благодать, потому что они в Боге нуждаются. Я так сравнил с нами. Хочу один текст Священного Писания прочитать, ну, это мое впечатление, потому что я раньше читал для себя это место Священного Писания и пытался представить тех людей, о котором говорил апостол Павел. Апостол Павел пишет в послании к Коринфянам о людях определенной местности, о людях, которые имели... Сейчас я прочитаю. И он говорит такие слова. «Они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия». Слава нашему Богу! Я думаю, что, наверное, когда писал апостол Павел, что-то подобное происходило в тех местах, где Павел проповедовал Божье Слово. И вот там, где я был, это вот точное отображение той местности. Среди великого испытания скорбями люди хранят верность Богу, ищут Божьего лица, Божьего присутствия. Братья столько много там трудятся, говорят, служителей не хватает. К моему глубокому сожалению, со слов епископа, с которым я общался, и он говорит, за всю историю войны в той местности, я был в Луганской области, говорит, ну, вот в Луганской области за всю историю войны, говорит, к нам впервые приехал белорус. Мне было, ну, неприятно, что все-таки наши соседи, да, если вот так сегодня задать в церкви вопрос, когда я у себя в церкви выезжал, много людей говорили, да куда ты едешь, да что ты себе думаешь? Я вот представил картину, вот сегодня задать в церкви вопрос, кто хочет ехать в Германию, поднимите руки, кто со мной поедет? Ну, куча было бы людей, желающих поехать в Германию. Знаете, туда можно ехать с деньгами в один конец. Обратно обязательно вернешься, там благословят чем-то. А в Луганск, говорю, кто поедет в Луганск, братьям обращался, кто хочет. то у всех сразу то проблемы, то заботы, то у кого-то дети маленькие, то еще что-то. Я вот так представил картину, стыдно. Мне было стыдно, ну, в какой-то степени за нас, белорусов, в том, что мы, наверное, сегодня не то, что должны быть во всей полноте, чего от нас ожидает Господь, чтобы мы были соучастниками в чужой скорби, в чужой проблеме. Не все могут поехать, но, хочу сказать, все могут молиться. Поэтому вспоминайте церковь, вспоминайте Божий народ. Не хватает служителей. На большой Луганской области разделена на две части – большая и малая земля. Малая земля, которая под ополчением, большая земля, которая под Украиной. И вот там и там семь церквей. И вот наши братья, они обслуживают и туда ездят, и сюда ходят. Ну, и здесь обслуживают церкви. И вот на большой земле семь церквей евангельских, да, из семи церквей один епископ, два пресвитера и три диакона. На малой земле тоже семь церквей, на семь церквей два пресвитера и три диакона. Служителей не хватает. В одном селе мы там проповедовали, там церковь организовала, сейчас будут крестить людей, уже даже дом люди отдали, чтобы молитвенные, чтобы люди собирались в том селе, а служителей нету. Люди начинают искать Бога, церкви растут, а трудиться некому. Поэтому Писание говорит, итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву. Поэтому, может быть, мы не все можем поехать и трудиться, но молить Господина жатвы – это в наших возможностях, в наших способностях. Поэтому да благословит вас Господь. Прежде чем обратиться к Божьему Слову, потому что сегодня день, когда мы вспоминаем Христовые страдания, я хочу вспомнить одну историю. Читая одну книгу, она не смогла меня оставить равнодушным. Это начало 20 века. Период в истории, он назывался в Америке «Период Великой депрессии». И вот в этот период Великой депрессии, когда Дмитрий Беспалов описывает этот период так, что многие люди ложились спать богатейшими людьми, просыпались полностью банкирами, большое количество самоубийств на этот период, то есть люди кончали жизнь самоубийством, потому что не видели смысла жизни. Все, был богатый человек, стал ни с чем, долги большие. И вот в этот период Великой депрессии в аптеку пришла одна маленькая девочка. Она чуть-чуть доставала до окошка и обращается к аптекарю, к аптекарю и говорит такие слова: «Скажите, пожалуйста, вот у меня есть 5 центов. Сколько можно купить мира за 5 центов?» А он не совсем ее понимает и говорит: «Девочка, я тебя не понимаю, что значит твои слова?» Она говорит: «Соседи сказали, что моей маме нужен мир, но у меня есть только всего лишь 5 центов. Сколько можно купить мира за 5 центов, которые у меня есть?» Знаете, этот человек, у которого были полки, заложены всякими лекарствами, которые поддерживают печень, сердечную мышцу, повышают или понижают давление, или еще для каких-то органов человеческого естества были многие лекарства, но он понимал, что ни одно из лекарств, которое стоит на его прилавках, не может дать мир человеческому сердцу. И он обратился к дочери. Его дочери была, дочь Сара, она была верующая девушка, и он обращается, говорит: «Сара, это твой случай». И Сара вышла, молодая девушка, взяла Библию и ушла с этой девочкой. А в глазах, в ушах этого аптекаря стояли все те же слова: «Сколько можно купить мира за 5 центов?» И он понимал, что можно быть самым богатым человеком и при том не иметь мира в своем сердце. Видя в то время, в которое они жили, где период депрессии, где люди теряли, не имели мира, он не знал, чем можно помочь. Прошел небольшой промежуток времени, и дочь его вернулась. И он обращается к Саре и говорит: «Скажи, пожалуйста, смогла ли ты помочь этой несчастной больной? Дала ли ты ей зелье это? Приготовила ли ты ей?» Она говорит: «Слава Богу, она его приняла, но мне его готовить не надо, оно уже было готово». И он задает вопрос: «Что это же за лекарство такое, зелье такое, которое может дать мир человеческому сердцу?» И она говорит следующие слова: «Это лекарство заключается в крови Иисуса Христа. Слава нашему Богу! Единственное лекарство, которое дает исцеление человеческому сердцу, это кровь нашего Господа, Спасителя Христа Иисуса. Слава нашему Богу!» И мы сегодня счастливейшие люди, что мы сегодня вспоминаем день не только страданий, не только той трагедии, которая произошла на кресте Голгофы, но мы вспоминаем день Победы. День, когда Христос смертью восторжествовал, да, своей смертью восторжествовал над адом и даровал сегодня нам с вами победу. Слава нашему Богу! Итак, давайте вместе с вами обратимся к Божьему Слову. Книга «Исход», Книга Исход, 15 глава, написаны интересные слова. 15 глава, 22 стиха. «И повел Моисей Израиля от Черного моря, и шли они по пустыне». Своими словами, потому что тут чуть освещение. «И шли они по пустыне Сур уже 3 дня. И когда они шли по пустыне, им не было чего пить, и народ начинал роптать на Моисея: „Моисей, что нам пить? Что нам пить?“ И возроптавши на Моисея, Моисей обращается к Богу: „Господи, что делать? Вроде нашли оазис тот, где есть вода, попробовали вода, а вода горькая, и место то названо Мера, горечь, горькая вода. Люди попробовали ее пить, а пить невозможно, горько“. И вот подобие такое, можно представить картину, когда люди 3 дня вышли из... Совсем недавно было чудо, перешли они Красное море, идут в сторону обетованной земли, 3 дня по пустыне. Кругом жара, вы представляете, жара больше 40 градусов. Естественно, человеческому организму нужно пить. Без еды человек может прожить какой-то большой промежуток времени. Без воды через 7 дней начинается необратимый процесс. Начинается разлагаться печень, разрушение уже вернуть невозможно. И вот 3 дня сверху солнце палит, снизу песок горячий, жажда, пить хочется. Видят воду, пробуют пить ее, а пить ее невозможно. И от этой попробовали воды, она горькая, и еще больше горечь, еще больше жажда. И естественное состояние людей: „Моисей, ты куда нас привел? Ты куда нас привел? Мы сейчас здесь умрем, горечь просто обложила, вот так вот. Умрем сейчас“. Знаете, вот эта картина чем-то напоминает наше сегодняшнее время. Уже, знаете, мы, подобно Израилю, идем определенное время за Христом. Уже там позади, уже и крещение там, уже там грехи давно там остались, уже Египет там позади, войско египетское потоплено в море, уже идем в обетованную землю там, которая нас ожидает в вечности. И вот идем уже определенное время, и вдруг становится горько. Я думаю, что многие переживали, когда уже идешь время за Христом, верующий человек, и вдруг тебе становится горько. Горько до того, что не хочется жизнь. Горечь обиды, горечь непрощения, горечь несбывшихся надежд, горечь каких-то непонятных, может быть, ожиданий. Когда ты что-то распланировал в твоей жизни, а все не получается, как тебе хочется, и тебе просто становится горько. Может быть, внешние обстоятельства хорошие, а может быть, от внешних обстоятельств тебе жить сегодня не хочется. Горько. Как можно дальше жить так? Как можно это терпеть? Все тяжесть переживаний, скорбей, трудностей, от этих скорбей становится горько. И вот как Израиль, мы начинаем роптать, как Израиль, нам просто жить не хочется. Знаете, я помню один промежуток в моей жизни, когда я тоже был в пустыне Сур. Я думаю, что многие были, может, не физически в пустыне Сур, но в духовных вот таких пустынях, потому что наша жизнь, она зачастую состоит из таких пустынь, где трудности, где переживания, где горечь к тебе подходит. И находясь в этой пустыне, вроде внешние обстоятельства, в моей жизни были все благоприятные, не было каких-то трудностей, но я однажды осудил в жизни своего одного человека. Осудил, хотя с позиции Писания он не поступил предрассудительно, но, по-моему, в человеческом представлении показалось, что он поступает не совсем правильно. И его в сердце осудил, унизил. Ну, это не выражалось пред людьми, в сердце своем это было. А потом, знаете, Бог иногда, знаете, говорит: не судите, и не будете судимы. Бог меня начал проводить через такую пустыню, через такой огонь. Просто внутри сжег огонь, и я видел себя, что, оказывается, я бы завидовал оказаться быть в его положении. Я бы в его положении еще хуже бы поступил. Бог показал мне мою несостоятельность. Мы, знаете, иногда способны судить других людей, а не судим сами себя. Как важно себя уметь судить, себя контролировать, чтобы поступать достойно Священного Писания. И вот когда Бог начал меня выводить через огонь испытаний, переплавливать меня, и мне сложно сказать то состояние, которое переживал. Горечь здесь, просто огонь горит. Жизни хочется. Я помню, молился Богу, говорю: „Господи, да я за Тебя готов. Готов в Чечню уехать с миссионером“. Это как раз были времена, когда там были война в Чечне была. Я говорил: „Господи, да я готов жизнь свою за Тебя там отдать“. А знаете, Бог в молитве мне отвечает. Не в этот день, на следующий день. Я молюсь Богу, а Бог мне говорит: „Сын мой, не то подвиг. Жизнь свою в единоминутном каком-то таком влечении отдать за имя Мое. Подвиг заключается в следующем, чтобы прожить всю свою жизнь, пройдя свое христианское поприще и остаться верным Мне. Пройдя через жизненные искушения, страдания, страсти, преодолевая какие-то скорби, проблемы, остаться верным Мне. Вот это является подвиг“. Знаете, я начал молиться, говорю: „Господи, Да зачем ты меня ведешь таким путем? Зачем таким сложным? Зачем таким больным путем? Знаете, Бог опять через несколько дней в молитве начинает мне говорить: сын мой, для того, чтобы когда ты встретишь человека, который будет идти такой дорогой, ты его не осудил, ты его не унизил, а ты его понял, а ты его поддержал. Слава нашему Богу! Знаете, как важно в нашей жизни понять, когда кто-то проходит трудными испытаниями, не отвергнуть. Ведь Бог, задача Господа – не отвергнуть человека. Знаете, однажды в нашей церкви у нас было благословенное служение. Я стоял так перед, тут, у нас перед сценой, молился перед Богом. Знаете, я сказал Господу следующие слова: возревновал я. Помните слова и человека Божьего Илии, который говорит: возревновал я о Господе Боге Саваофе. Когда Бог ему задал вопрос: Илья, что ты здесь? Да? И я помню, стою перед кафедрой и на коленях говорю: Господи, возревновал я о тебе, о силе твоей, о благодати. Знаете, я думаю, многие понимают, когда Бог начинает в молитве с ним говорить. Многие переживали эти моменты, а Бог мне задает вопрос: а куда шел Илья? Куда шел Илья? И знаете, я говорю: ну как куда? На гору Божью Хариф шел Илья. А вот эта вот мысль меня просто не дает мне покоя спать. Я прихожу домой: куда шел Илья? Я Библию всю перелистал. Жена говорит: да что ты, ты все же ясно. Я говорю: нет, Бог мне задал вопрос, куда шел Илья. Значит, я начал исследовать Писание. И смотрите, 19 глава, это третья книга царств, 18 глава. Помните, когда Илья перед Ахавом бежит впереди колесницы, и после 19, начала 19 главы, когда для Иезавели передают весть о том, что Илья убил пророков там, Валовых, там, пророков Дубравных, уничтожил их всех, и передают ему мысль ту, что с тобой произойдет тоже, что ты сделал с этими пророками? И вот смотрите, у Илии горечь. Горечь от несбывшихся надежд. Переживая великую славу Господню, никто из пророков того времени не переживал такого чуда, да и позже, чтобы огонь с неба упал и пожрал жертвенник. Никто не видел народ, который вчера служил Ваалу, сегодня начинает кричать: «Господь есть Бог!» Это триумф, кажется, да? Это такое великолепие! Народ обращается к Богу, народ за Богом идет. И тут кризис. Когда ему передает Иезавель, что голову с тебя снимут, что те все, которые вчера кричали: «Господь есть Бог», сегодня молчат. Сегодня никто не вышел в твою защиту. И знаете, ему становится горько. Горько от того, что его все бросили. Вчера вроде столько людей кричали: «Господь есть Бог», а сегодня некому вступиться. Сегодня некому вступиться. Он говорит: «Господи, пророков твоих убили, да? Моей головы ищут». И он ищет, ему становится так тяжко, так тяжело, горечь обложила его душу. И он уходит, Писание написано, в страну Версавию, да, в пределы Версавии. И уходит оттуда на 3 дня пути в пустыню иудейскую. Я давай по карте искать, кучу карт перекрутил, пересматривал в интернете, в онлайн смотрел, где находится гора Хариф, а где находится пустыня иудейская. Знаете, они совсем недалеко между собой находятся. И вот смотрите, Илья, вот задача горечи. Когда приходит горечь к человеку, дьявол через горечь хочет увидеть человека от Бога, чтобы человек удалился от Бога. И вот смотрите, Илья ложит голову между коленей и говорит: «Господи, довольно для меня. Неужели я лучше, чем отцы наши? Я готов сегодня умереть, забери меня в свое царство, хватит для меня вот это все», и ложится, да? Приходит ангел Господень, его так пихает, говорит: «Илья, ему воды, кувшин, лепешку, да, небесный хлеб ему дал, воду небесную дал, говорит: ешь и пей, Илья». Илья чуть вкусил и опять лег спать. Опять ангел Господень приходит, толкает его: «Ешь и пей, Илья, ибо дорога дальняя ждет тебя». И вот опять попил Илья, подкрепился, и знаете, что написано? «И шел Илья 40 дней и 40 ночей». Я, посмотрев на карте расстояние, которое между Харифом, горой Хариф, и расстояние между пустыней иудейской, знаете, можно было бы за 2 дня прийти. Я посчитал среднюю скорость, человек идет 5 км в час. Ну, я верю тому, что написано в Писании. Если написано «шел 40 дней и 40 ночей», то он шел 40 дней и 40 ночей. У него было столько силы, потому что хлеб небесный он ел. Главой выше, когда Господь, благодать Божья была на нем, он бежал впереди колесницы, правильно? Ну, не каждый, да вообще человек не сможет бежать быстрее лошади, быстрее колесницы. Но когда рука Господня на тебе, у человека открываются сверхъестественные возможности. И вот когда Илья поел небесного хлеба, у него сверхъестественные возможности. И шел Илья 40 дней и 40 ночей. И вот я умножил 5 км в час на 24 часа и умножил на 40 дней, я понял, что он должен был в Европу прийти. Я думаю, Господи, неужели что-то я не совсем могу понять? Шел 40 дней и 40 ночей, в Европе должен оказаться. За два дня бы он дошел до горы Хариф. Почему так долго он шел? И Бог дал мне понять, что это горечь. Вот эта обида, знаете, она уводит человека от Бога. И вот Илья ходил кругами, пока вот тут горело, пока здесь было тяжело, пока ему было так плохо. И потом, когда он пришел к горе Божьей Хариф, и Бог говорит ему: «Что ты здесь, Илья?» А Илья говорит: «Господь, пророков твоих побили, моей души ищут». Господь ему говорит: «Выйди на улицу, выйди, будет идти буря, будет идти землетрясение, огонь будешь видеть, но не в этом, Господь. А потом, когда будет тихое веяние ветра, в этом, Господь». И опять он вышел, и он переживает, он видит это Божье явление, землетрясение, видит огонь, видит вот это все. И потом в тихом веянии Бог начал с ним говорить: «Слава нашему Богу». И Бог говорит ему: «Илья, у меня еще есть работа для тебя. Тебе еще есть царя помазать, тебе еще пророка нужно помазать. Иди, трудись на Ниве моей, у меня есть работа для тебя». Знаете, пока не вошел Илья во святилище Божье, в Божье присутствие, и там получил исцеление для своего сердца. Слава нашему Богу! И знаете, подобно Илье, когда я проходил ту пустыню, тяжелую для меня, я говорил: «Господи, почему ты ведешь таким путем?» А Господь говорит: «Для того, чтобы других людей мог понять». А я говорю: «Господи, ну не такой же ценою». Знаете, что мне сказал Господь? «А я за тебя больше заплатил». Слава нашему Богу! Бог за нас больше заплатил. Ведь никогда не сравнится та цена, которую мы платим сегодня за свою веру, за свое упование, никогда не сравнится с той ценою, которую Бог заплатил за твою и мою жизнь. Слава нашему Богу! Потому что твою и мою жизнь Бог оценил не жизнью какого-то высокопоставленного чиновника или ангела, или херувима. Бог оценил твою и мою жизнь жизнью своего единородного Сына. Слава нашему Богу! И вот Моисей приходит к Богу и говорит: «Господи, горечь! Народ умирает, что нам делать?» И Бог показывает Моисею: «Моисей, возьми древо. Возьми это древо и та вода, которая была горькая, возьми это древо, брось в воду». И произошло чудо. После того, когда он взял кусок древа и бросил его в воду, то вода, то, что было горечью, вдруг стала сладкою. Слава нашему Богу! И там написано: «И там Бог дал им закон и устав, и там испытал его народ израильский». Слава нашему Господу! И знаете, Бог показывает Моисею древо. Есть древо Голгофского креста. Слава нашему Богу! Когда горечь обложила твою душу, когда ты не знаешь, что тебе делать, куда идти, тебе просто тяжело от обстоятельств, от событий, которые настают на твою душу, сегодня беги к Голгофе. Сегодня беги к Иисусу Христу, там, где Он был распят. И Писание говорит интересные слова: «Помыслите над претерпевшим над собой такое поругание от грешников, чтобы вам не ослабеть и не изнемочь душами вашими». Оказывается, братья и сестры, когда мы начинаем рассуждать над страданиями Христа, о том, как Он пострадал, Он, будучи Богом, стал человеком и принес, претерпел унижение, посрамление для того, чтобы ты и я наследовали жизнь вечную. Бог сегодня дает лекарство, приходя к Голгофе. Когда ты смотришь на крест Христов, где Христос умирал за наши грехи, от Бога приходит сила. Сила, которая тебя исцеляет. Слава нашему Богу! Знаете, есть хороший псалом. К сожалению, его редко поют в наших собраниях. Но он так меня, когда я его каждый раз слышу, он по-особому касается моего сердца. Я думаю, вы знаете его: «Старый крест». «Старый крест не броски, но лишь в нем сила есть, сила есть. Сегодня может он исцелять разбитые сердца, каждому пришедшему открыть небеса». Слава нашему Богу! Знаете, у креста есть сила. Когда тебе тяжело, тебе тяжко, помысли от претерпевшим над собой такое поругание над грешником, от грешников, чтобы нам не ослабеть душами нашими. Посмотри на страдания Христа. Мы себе не во всей полноте можем представить, что, какую цену заплатил Христос. Какую цену? Пятая глава, если я не ошибаюсь, книга Откровения описывает ситуацию. Иоанн видит открытое небо. Видит открытое небо и говорит: «Я видел у сидящего на престоле в руках книгу, написанную изнутри и запечатанную 7 печатями снаружи». Говорит: «И никто не мог открыть эту книгу и не прочитать, что в ней написано». Говорит: «И я много плакал, что никто не может найти достойного открыть эту книгу, снять печать ее и прочитать». Это книга нашего с вами спасения. Слава нашему Богу. И он говорит, я много плакал, что не нашлось человека или личности, который достоин снять печати, открыть. И говорит, и вот старец один сказал, не плачь, есть. Есть лев из колена Иудина. И он, корень Давидов, он, имеющий силу, и он победил. Слава нашему Богу. И знаете, старец говорит ему, знаешь, не плачь, Иоанн, есть личность, корень Давидов, из колена Иудина, да, лев из колена Иудина, он имеет силу. И знаете, вот следующие строчки меня просто восхищают. Иоанн напрягает свое зрение и говорит, где? Где этот лев? Где этот сильный, могущественный, который победил? Говорит, и вот посреди престола, посреди четырех животных и старцев, и вот увидел он Агнца, как бы распятого. И знаете, я представил картину. Знаете, вот поставьте льва и поставьте Агнца. Отличаются они друг от друга? Я думаю, что если бы сегодня по улице шел лев, да, то ну, не нашлось бы дерзновения к ему там за гриву так потягать, правильно? Или палкой пнуть его там, чтобы ему больно сделать. Не нашлось бы, потому что лев имеет силу дать опор. А ягненка, как скажете, если будет идти ягненок по улице, можно его палкой ударить? Он же даже не зарычит на тебя, он даже кусить не сможет. Его можно и пинать, что хочешь с ним делай. И вот смотрите, вот такое сопоставление. Говорит, вот лев из колена Иудина. Ну, где этот сильный, который имеет силу и власть победить? И смотрит, льва нету. Вместо льва появляется ягненок. Слава нашему Богу. Агнец, который победил. Какой-то силой ее особой победил, который был закланный за нас с вами. Слава нашему Богу. Знаете, вот Богу пришлось. Знаете, когда сильный человек идет по улице, знаете, сильного ударьте. Как ему нужно смириться, да, чтобы не ответить. А слабого, когда бьют, то слабому и смиряться не приходится, потому что силы нету, чтобы сдачи дать. И вот льву нужно было так смирить себя. По природе лев стал ягненком. Бог уничижил себя. Бог смирился, описание говорит, и по виду став, как человек. Евангелист Иоанн в 19 главе описывает такую более точную картину, когда брали Иисуса, когда арестовывали его в Гефсиманском саду. Пришли люди с оружием. Говорят, кого ищете? Христос им задает вопрос. Они говорят, Иисуса из Назарета. И тут Иисус отвечает, вот я. И знаете, когда Христос сказал, вот я, он показал льва. И они отступили назад и упали. Одно слово сказал, вот я. И эти те люди, которые были с оружием, вдруг отступили и упали от одного слова. Одно слово Христа повергло их, обезоружило, сделало их бессильными. Они поднимаются, Христос опять задает им вопрос, кого ищете? Говорит, Иисуса из Назарета. Говорит, вот я. Превращается в ягненка. Отпустите их, не трогайте их. Он смиряет себя, Бог так сильно смиряет себя, что его бьют, заушают, издеваются над ним. Слава нашему Богу! Он смиряет себя, и сегодня писает, так помыслите над протерпевшим, над страданием Христа, ведь Христос намного больше страдал, чем кто из нас мог пострадать. Бог, великий Бог, который сотворил всю вселенную, ему пришлось себя смирить. Ученики не во всей полноте понимали то, кто был рядом с ним. 14 глава Евангелия от Матфея описывает ситуацию, когда Христос идет по морю. Помните, да? То есть не Христос идет по морю, а он спит в лодке. Когда Христос спит в лодке, и шторя, буря большая, лодку начинает топить, и ученики говорят, Иисус, наставник, мы погибаем, да? И он говорит, Иисус, несколько слов, утихни и перестань. И море полную гладь превращается, шторм становится полной тишиной. Знаете, во время шторма на море, когда поднимается шторм, чтобы в полную гладь превратилась, нужно трое суток, чтобы вода стала полностью гладкая и не шевелилась. Трое суток, чтобы физическое волнение воды стало полностью ровным. Вот в ванне попробуйте рукой воду расколыхать, ванную воды наберите, и то нужно несколько минут, чтобы она успокоилась. Да? А тут вот большая буря, волны накрывают лодку, и Христос говорит два слова, утихни, перестань. И вот какое действие должно произойти, и полная тишина. Ученики, хорошие рыбаки, знали, что шторм невозможно мгновенно утихнуть. И они задают друг другу вопрос, Так кто же это с нами в лодке, что ветер и море повинуются Ему? Слава нашему Богу! Бог с вами в лодке! Слава нашему Богу! Бог с вами в лодке! И вот этот самый Бог, который имел силу над стихией, над природой, над всем, что происходит сегодня в мире, да, Он уничижает себя, Он смиряет себя, чтобы ты сегодня, уничиженный и раздавленный грешник, мог стать представителем Небесного Царства. Слава нашему Богу, чтобы сегодня нам стать сыновьями и дочерями Небесного Отца. Слава нашему Богу. Писание говорит, помыслите над потерпевшим. Как важно, братья и сестры, когда тебе становится тяжело, когда горечь облагает твою душу, беги скорее к Иисусу, падай на колени, взор свой к небу поднимай, смотри туда на крест, что сделал для тебя Иисус. Знаете, 3 глава Евангелия от Иоанна, 15 стих. Помните, что там написано? Написаны интересные слова. И так как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому, дабы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Слава нашему Богу. И вот Христос цитирует события, которые прошли уже век, прошел, больше века прошло между тому, что происходило, когда Моисей выводил народ из Египта. По причине беззакония народа израильского змеи начали вползать и жалить людей. Жалить змеи. И народ понимал, что скоро все умрем. Народ к Моисею. Моисей, что сделать? И Бог говорит, есть выход. Есть выход. И Бог говорит, возьми змея, прибей его, сделай змея, сделай его на шесте, повесь медного этого змея. И всякий, кто с верою будет смотреть, останется жив. Слава нашему Богу. И вот представьте, закон смерти. Вот человека укусила змея. И вот яд попал в организм, попал в кровь. У человека судороги, последнее, умирает в конвульсии. И ему говорят, взгляд только свой посмотри туда, на этот шест. Посмотри с верою. И знаете, когда он с верою посмотрит туда, и вдруг происходило чудо. Яд становился бездейственным, как будто бы какой-то антидот ввели внутрь организма, как будто бы какой-то антибиотик укололи, и яд переставал иметь силу. Человеку начиналась возвращаться жизнь. Слава нашему Богу! И Христос говорит, как Моисей змею в пустыне. Мы сегодня не сможем видеть эту змею, не можем видеть этот жест. Говорит, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, аллилуйя, дабы всякий верующий в Него не погиб, аллилуйя. Знаете, сегодня столько змей ползает, сегодня змеи алкоголизма, наркомании, порнографии, всякой нечистоты, злобы, непрощения. И знаете, от этих укусов, этих змей становится горько, горечь. Сегодня люди не знают, где выход из жизни. Посмотри сегодня на Голгофу, аллилуйя. Если ты сегодня не можешь справиться с каким-то грехом, посмотри сегодня на Голгофу. Так как там висит Сын Божий распятый за грехи наши. И когда ты с верою посмотришь туда, на Голгофу, от Бога придет сила. Сила Божьей благодати, которая может освободить тебя от рабства греха, от рабства беззакония, которая может исцелить любую горечь твою, любую боль твою. Но как важно сегодня посмотреть туда. Взгляни сегодня на Голгофу. Мы будем сейчас молиться Богу. Перед нами сегодня, перед вами стол. На столе есть вино. Знаете, как ни крути это вино, оно остается вином. Но после молитвы церкви, это вино, физические качества его остаются вина. Но знаете, написано так, равноценный крови Христа Иисуса. Слава нашему Богу! После молитвы это вино становится чудным образом, сообразно или равноценно крови Иисуса Христа, который смывает всякий грех, который исцеляет от всяких болезней. Этот хлеб, он остается хлебом после молитвы физическими качествами, но в духовном плане он приобретает от Бога силу ранам Иисуса Христа. Слава нашему Богу! Писание говорит, ранами Его мы исцелились. И вот в этих символах сегодня есть исцеление для твоей души, есть исцеление для твоего тела. Но знаешь, если с верою сегодня посмотришь, от Бога придет исцеление, от Бога придет чудо, от Бога придет врачевание. Давайте встанем на наши ноги и обратимся к Богу в молитве, чтобы сегодня Бог коснулся своей рукою, удалил всякую горечь, всякую боль, всякое непрощение, всякое то, что приносит тебе боль, чтобы сегодня кровь Христа и Его раны исцелили в твоей душе. Аминь. Молимся Господу. Ава, Отче. Гутен фари, май натури бериджам. Минани фари гури джери гури баджи минига. Май. Гентури бата. Мата тата ватаджи. Минани фари гури джери гури баджи маниги. Мину фертури хини джери. Май на фари битаджам. Минани фари гури джери гури баджи минига. Кровь Христа. Мину нитари. Кровь Иисуса. Батаджи. Минани фари гури джери гури баджи маниги. Май. Инзуфер бата хининони. Май на гари бериджам. Минани фари гури джери гури баджи минига. Слава Тебе. Мы благодарим Тебя, Господь, за старый крест. Слава Тебе. За то, что в нем есть сила исцелять, врачевать, воскрешать, жизнь возвращать. Слава Тебе. Майна бита хинитури, майна фари баричи. Минани фари гури чери гури бачи. Маляки, ты видишь новый народ. Ты видишь детей твоих, стоящих на этом месте. И ты, проходя от сердца к сердцу, благодатью Святого Духа, силою твоей крови, твоих ран, исцеляй сердца, преображай внутренности во имя Иисуса Христа, чтобы все то, что было горечью и смертью, вдруг стало сладостным, Господь. Слава Тебе. Посредством твоих ран, посредством твоих страданий ты жизнь возвращаешь. Хвала Тебе, Владыка Божий. Хвала Тебе. Благослови сегодня нас, вкушающих, вспоминающих Твои страдания, чтобы нам участвовать достойно, чтобы не есть, не пить осуждения, но принимать благословение в жизни своей, и имя Твое да прославится в жизни нашей. Имя великого Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.